Глава 78. Марина. Ночь была сложной. Я то засыпала, но как-то тревожно, беспокойно, то просыпалась и лихорадочно искала по соседству с собой в постели Сашку. Раньше я и не представляла, что мне покажется настолько острым его отсутствие рядом с собой. Казалось бы, какая разница, если в последнее время мы и не обнимались и целовались только формально при девочках. Что есть Сашка, что нет, не важно ведь? Или и важно? Наверное, важно, раз я всю ночь ворочалась. И к утру мне что-то стало совсем тоскливо, даже живот разболелся. Я приняла обезболивающее, выпила кофе и полегчала. Потом пошла будить девчонок и едва не упала, первым делом услышав от Дашки требовательное: «А где папа?» Вика тяжело вздохнула и пояснила даже раньше, чем я включилась в диалог. «Даш, папа же вчера говорил, что ему нужно уехать по делам, он потом приедет». «А-а-а-а!» Протянула моя младшая и глубокомысленно кивнула. «Ладно, а на завтрак что?» «Я кашу сварила», — вспомнила я, чем занималась после того, как выпила кофе и обезболивающее. «Бе!» — фыркнула Даша, упала обратно на постель и накрылась одеялом с головой. Поднять ее сегодня оказалось в два раза сложнее, чем обычно. Может, потому что и поднимал Дашу в последнее время чаще всего тоже Сашка. А я банально отвыкла это делать. Нет, ну не до такой же степени. Или до такой. Когда мы завтракали, позвонила Лиза, предложила поехать всем вместе на дачу к свекрам. Отказаться у меня не было шанса. Вика и Даша сразу засияли, как две включенные лампочки. Им там хорошо, свежий воздух и игры, еще и Сашкины родители наверняка надувной бассейн поставят на участке, если и погода позволит. Вика учебу закончила, а Дашкин детский сад можно и пропустить. В общем, я согласилась, и мы с девчонками начали ждать Сашку. Собрали вещи, даже посуду после завтрака помыть успела, удивляясь, что муж опаздывает. И только хотела позвонить, как Сашка все-таки пришел. Помятый, жуть, серо-зеленый какой-то, и пахло от него так, что меня почти сносило. Нет, не потом, похмельем. Так-то Сашка был чистый, видимо, до блеска отмывался, чтобы компенсировать. «Привет!» – произнес, и я непроизвольно поморщилась. Ужас. «Ты же обещал не пить!» – упрекнула я его, косясь на детскую. Девчонки еще не смекнули, что папа пришел. Чем-то своим занимались и громко спорили. Они-то как отреагируют на столь вонючего родителя, пусть и долгожданного. «Обещал!» – кивнул Сашка и вдруг добавил совсем неожиданное. «Но ты же все равно не веришь, что я способен держать обещания. Какой смысл стараться?» Пока я переваривала услышанное, он скинул ботинки и, закинув в рот, кажется, целую пачку мятной жвачки, пошел в комнату к девочкам.